Город-подросток, отроческая нескладность, отроческая прыщавость. Появилось несколько автомобилей, есть железная дорога, проектируется трамвайная линия, почему бы не покричать о техническом прогрессе? Среди деревянных домов и крытых листьями хижин есть несколько зданий из бетона. Разве это не повод для ликования? Всем приходится носить престижные воротнички, так не пора ли стенать об ужасах цивилизации? Да нет же! Здесь пока еще, как и в большинстве африканских городов, совершается переход от детства к зрелости. Клерк в костюме из Нувель-Галери толкает локтем в бок негритянку, на которой надета только набедренная повязка из травы. Примечание. Нувель-Галери — система универсальных магазинов, имеющая свои отделения во многих городах Франции. Взрослых негров можно пересчитать по пальцам, и совсем немногие из них способны тягаться с белыми. Не над этой ли благословенной, живописной, переливающейся всеми цветами радуги эпохой будут завтра умиляться поэты? Ведь завтра негр сменит костюм цвета резиды на черный и полный достоинства, безукоризненный, будет заседать на международных конференциях. А этот лейтенант-туземец, который так гордится своими галунами и призами за стрельбу, станет, быть может, генералом, и не нашего государства, а своего. Негры — это подрастающие дети. Нагие жители джунглей завтра нарядятся в набедренные повязки или штаны. Рабочие обзаведутся водительскими правами. Неловкие подростки станут взрослыми. И чем они помянут нас тогда? Поблагодарят ли за железные дороги, каждая шпала которых стоила человеческой жизни? За банки, которые платят им бумажными деньгами, хотя не секрет, что в хижине бумажные деньги портятся, и неграм приходится менять их на монеты из расчета 5 франков к 3. Сочтут ли они нас благодетелями Африки за то, что мы принесли им спиртное, которое крепче и дороже их пальмового вина, и за то, что мы наплодили повсюду детишек цвета кофе с молоком? Я уже рассказывал об отпавшем от цивилизации белом, у которого в каждой деревне по хижине. Так вот, он мне сказал: «Наши негры не умеют считать, они не знают, сколько им лет, не имеют ни малейшего представления о том, что творится за сотни километров от их жилья. Но они лучше меня помнят, что происходило 30 или 50 лет назад. Поверьте, они ведут счет всем ружейным выстрелам, всем ударам хлыста и прочим делам, о которых мне и рассказывать неохота, и передают этот счет из поколения в поколение. Завтра или послезавтра». И мой собеседник, которому всегда не по нутру были анемические юнцы, прямо со школьной скамьи, приезжающие с набором книг и всяких патентованных штучек управлять колонией, подытожил: «Да, Африка говорит нам дерьмо и по делам». Груз люди. Сейчас в моде путешествие за экзотикой. Что ни день, писатели, кинематографисты, журналисты толкуют нам о далеких городах и в 90 случаях из 100 приглашают нас на самое дно этих городов. Но ничто так не похоже на трущобу, как другая трущоба. Можете на борту корабля обогнуть земной шар, и в каждом порту — в Марселе, Роттердаме, Бергене, Лондоне, Рио, Неаполе, на Суматре или Борнео — вы найдете одни и те же кабаре с теми же сговорчивыми девицами, с теми же ночными бродягами, и даже граммофонные пластинки будут одни и те же. путешествие